Крейсер. Порой некоторые наши мысли блуждают в голове долго, некоторые и всю жизнь, и только при потребности оформляются в два предложения. А ведь вполне толково. Терентьев уже полчаса просматривал с ноутбука материалы, которые собрал особист. Все это время он держал молодого офицера на ногах из вредности. «Надо же, а мы со Скопиным даже о такой подготовке к встрече ЦК КПСС и не подумали. А тут раз, уже готовый фильм, с фотовставками, часа на 4 просмотра. История мира с 1982 года. Особое внимание уделено развалу СССР с продолжением. Понятно, что потом затаскают с опросами-допросами, но наглядность видеохроники сразу производит впечатление». Терентьев, наконец, предложил лейтенанту присесть. И как нарыл столько инфы? Весьма подробная нарезка, а хронологические пробелы дополнил печатным и звуковым текстом от себя. Кропотливая работа. Хотя наверняка основное взято из корабельной фильмотеки, где помимо художественной развлекаловки, полно пропагандистского и обучающего материала. Там у нас богато, история и перспективы флота – а также документалка про звериный оскал натовской военщины во всех этих Ираках, Ливиях, Югославиях. Естественно, терроризм и аль-Каиды. Понятно, что теперь тут все пойдет иначе, но тенденциозность-то сохраняется. Откуда столько материала? В основном библиотека крейсера, только документальный сериал «Холодная война» дал почти последовательную хронологию. Но были еще источники. Вплоть до смартфонов команды. Честно говоря, я даже удивился, сколько полезной информации накачано у некоторых. Взламывали пароли? Да нет, объяснял для чего. В основном напрягались по интимной информации. Девочки, жены, шуры-муры. Но ребята все с пониманием. Есть еще интересный аспект. Мне помогали программисты и... В общем, процессоры имеют двойную память. Это что, шпионские происки разработчиков? Не в нашем случае. Но даже удаленную информацию можно восстановить. Например, наш главный штурман регулярно отслеживал технические новинки и достижения в мире науки. Естественно, без технологического процесса. Это лишь обертка с названием. Но как перспективы, знание, что это возможно, позволяет сразу идти в правильном направлении. «Беда только в том, что 30 лет – слишком малый срок», – подумал Терентьев. «Пока наши НИИ и ВПК что-то разработают и внедрят, Запад естественным путем войдет в новое столетие, а азиатские корпорации насытят рынок той же самой дешевой электроникой. С другой стороны, сейчас все же не 19-е столетие. В Союзе есть достойная производственная и научная база». Особист продолжал. Побочно еще насобиралась масса разношерстной и второстепенной информации, которая при правильном подходе, анализе и внедрении могла бы принести неплохие деньги. И добавил «стране». Терентьев подметил эту паузу и с вопросом вскинул брови. Например, тенденции автомобильной моды и дизайна. А музыки в смартфонах столько, что интенсивно заваливать Запад можно лет 10, черпая на авторских правах кучу валюты. О, дитя развитого капитализма. Помечтай. Там Советский Союз. А мы хорошо, если будем птичками в золотой клетке или останемся служить на нашей коробочке. Или этот честолюбивый и предприимчивый поганец собрался на Запад свалить? Терентьев было потеплел к особисту, оценив его работу. А тут снова подозрительно прищурился. Да вроде не похоже. По ощущениям и логике не сходится. Но подобные мыслишки наверняка бродили, как одна из альтернатив. Или нет? Нет, все же решил для себя Терентьев. Иначе бы этот ЦРУшник по-другому смотрелся и смотрел бы после беседы с нашим молодым да ранним офицером особого отдела. Видимо, их все же чему-то учат в их академиях. На ЦРУшника Терентьев взглянул почти мельком, даже вопросов не стал задавать. Джеймс Бонд американской выпечки, несомненно, был хитрой бестией. судя по брошенному на Терентьева взгляду, с тщательно скрываемым интересом. Но в целом изображал подавленность, был слегка помят, но то могли и морпехи при задержании. А вот на особисто зыркал весьма колюче и поеживаясь. «Как тебе, американец?» «Умный. Очень». «Коротко и основательно». «Молодец. Оценочка в точку». «Ты его прессанул?» «Не особо». И словно доверительный порыв. «Да он все понимает. Один дубасит, другой ладошкой поглаживает. Злой, добрый. А еще он-то по-русски шпарит, но наверняка язык не родной. Потому каждое слово контролирует. Сложно его на интонациях поймать». «В таком случае надо его помурыжить». Терентьев снова пожалел, что прежнего особиста перевели на другой корабль. «Теперь мне и этим заниматься. А я сейчас совершенно не готов. Поспать бы пару часиков. А ведь ЦРУшник может и не знать, до каких крайностей пойдут морячки флота США и какой эскорт, включая субмарины, придан Тараве». «У тебя в подчинении сколько людей?» «Двое». «Надо допросить агента ЦРУ, пока без конкретики. А вот морячков среди пленных. Я пришлю в помощь еще пару толковых офицеров. Они обозначат задачу». «Не дали нормально», — Терентьев машинально взглянул на часы. «Всего 10:10 поспал. Ревуна тревоги не услышал, и то хорошо». «Иди, сейчас буду», — крикнул мнущемуся за дверью вестовому, быстро стал собираться. На ГКП его ждали не без нетерпения. Вахтина и штурман тут же сдвинулись, уступив ему место у карты. Тут же оператор гидроакустик из экипажа Харебова торопливо отставил чашку кофе, доставая свой планшет. В сторонке стоял особист, который тоже намеревался что-то доложить. Но увидев жест «погоди», уступил технарям. «Говори», — обратился к вертолетчику Терентьев, безошибочно определив, кто принес новости. «Вот тут». Тот ткнул пальцем в карту. «Наш борт сразу снарядили, озадачив на максимальную дистанцию. Но Харебов повел еще дальше, рассчитывая возвращаться на экономных 1500. Имеется в виду потолок 1500 метров при средней скорости 220 км в час, практическая дальность К-27 достигает 900 км. Отмахали почти 450, зависли, антенну опустили, контакт практически сразу. Повисели, срисовали скорость, курс и назад. Вот», – встрял штурман, прочертив на карте линии. «Нимрод, естественно, скинул им наш курс. Идут нам на пересечку, на полном ходу. Иначе бортовая газ их так далеко бы не словила». «А вы?» – Терентьев снова взглянул на летуна. «Да не хотели светиться на радарах. Сразу бы стало понятно, что засекли их ПЛ. Потому сначала 70 км шли низко, и лишь потом подскочили. Но горючки хватило». Терентьев кивнул, одобряя, и снова к штурману. «Что еще?» «Акустический контакт с другими субмаринами не установлен. А вот здесь, здесь и здесь работа РЛС». «Весьма растянуто. Тарава с эскортом?» «Скорее всего». Терентьев отыскал взглядом особиста. Подозвал. «Удалось что-нибудь узнать?» «Есть кое-что. Один из матросов, их группу перебросили в Рио-Гранде самолетом из Норфолка. Проговорился, что универсальный Тарава еще в середине апреля вышел из Сан-Диего в сопровождении 2 эсминцев. «Ты его спрашивал конкретно? Откуда он знает про Тараву?» «Косвенно», — ответил на первый вопрос особист и пояснил. «Ненавязчиво обсуждали перспективы аргентинцев и помощь США бриттам. А знает, потому что у него кто-то там из фэмили служит торпедистом на эсминце типа Спрюэнс. Один из эскорта Таравы». «В смысле из фэмили? Из семьи? Родственник?» «Да не поймешь, мормоны какие-то, секта. Они там братья все». «Мормоны, мормоны», — вспоминал Терентьев. «Они же вроде пацифисты». «Ну да ладно, пока все сходится. А субмарина могла и по пути присоединиться». «А почему так скептически?» ЦРУшника особо за язык никто не тянул, а он сам подтвердил примерное количество сил американцев в данном секторе. Настораживает. Слишком просто. Да, действительно, слишком просто. Есть угроза, что субмарина не одна. А эсминцы УРО, что, нереальная угроза? Когда в бой вступают надводные корабли и в открытую, это уже война. А торпеда из-под воды? Чья? Кто? Поди разберись и докажи. А погоди, погоди. Терентьев вдруг встрепенулся, снова обращаясь к карте, кладя ладонь на конечность южного материка. А мы пройдем там, где лодки. Ой, как будет неуютно из-за малых глубин и подводного течения. А? Ветер сейчас не особо. Пройдем мы эту дробиловку довольно быстро. Опоясывающий земной шар западные ветры образуют в проливе Дрейка мощное течение до 4 км в час. А материковая отмель, которая простирается между мысом Горн и Шетландскими островами, 500 миль, порождает огромные волны при штормах, разбивая их буруны. «Береговая охрана Аргентины, Чили», – высказал сомнение штурман. «Аргентинцы наверняка вообще сейчас на взводе». «Я бы не отказался задать Гальтьери пару неприятных вопросов, но поступим по-другому. Командуй поворот». Терентьев даже заулыбался, подсчитывая что-то в уме, непроизвольно загибая пальцы. «И прикажите привести аргентинца, капитана Денавио». Аргентинца не было долго, целых полчаса. Крейсер за это время, набрав полный практически, по-прежнему зигзагируя, успел намотать 15 миль. «Идем прямиком на Ушуайя», – злорадно ухмылялся штурман. «Если аргентинские разведчики просекут, ох и передрейфят там, подумают, что мы им за подлость отплатить идем». «Нимрод уже точно срисовал», – заметил вахтенный офицер, глянув на монитор РЛС. «У них рефлекс там, что ли? Как что-то любопытное видят, так эшелон меняют». Терентьев дул на чай и чуть не поперхнулся, когда появился аргентинец с сопровождением. Капитан Денавио выглядел взъерошенным. На правой скуле у него наливалось багровое пятно. «В чем дело?» «Не понимал, английский мой, видимо, плох. Думал, что на расстрел ведем, стал сопротивляться». Особист при этом смотрел вполне серьезно. «Так сержант ему все доходчиво и без переводчика разъяснил». Позади маячила крепкая фигура морпеха. «И по делам», – злорадно пробурчал штурман. «Осознает черноус, что хунта их сука». «Хунта их так же кинула, как и нас», – спокойно сказал Терентьев. «Думаешь, не знали?» «Не исключено, что имели приказ подглядывать, шпионить. Но поверь, в такие планы рядовых офицеров не посвящают». «Переводи». Это уже за Биркину. Позвал аргентинца к карте. «Смотрите, капитан». Штурман сунул командиру карандаш, чтобы тот не возил по карте пальцем. «Это Battlecruiser, то бишь мы. Наш курс. Не надо так таращиться. Мы не в атаку идем на ваш Ушуайя». Видя недоверие на смуглом лице, Терентьев снисходительно заверил. «Надо бы было, мы накрыли бы базу с 500 км. Смотрите же сюда. Через час мы будем в этой точке. Здесь вас может забрать вертолет аргентинских ВВС». Дождавшись, когда Забиркин переведет, спросил. «Поняли? Вам надо выйти по спецсвязи, хоть по открытому каналу, и запросить эвакуацию. Как вы будете убеждать свое начальство, это не мое дело. И не надо на меня так недоверчиво смотреть и искать какой-то подвох. Я уверен, что вы не знали о подлых планах своих генералов. А лично к вам и вашим коллегам претензий мы не имеем». Видя, что аргентинец все еще недоверчиво таращится то на него, то на переводчика, Терентьев тихо выматерился с добавкой «Патриот, бля». «Нет, если вы хотите прокатиться с нами до Москвы, то будет вам и Лубянка, и КГБ, и Сибирь». Слова «КГБ» и «Сибирь» аргентинец, видимо, хорошо знал, поэтому и без перевода энергично закивал, соглашаясь. «Проконтролируйте, чтобы он ничего лишнего не ляпнул». «А если за ними не прилетят?» – набрался наглости спросить Забиркин. «Не прилетят, так не прилетят», – спокойно ответил Терентьев, видя, что ответ интересует также и остальных офицеров корабля. Дождавшись, когда аргентинцы уведут, пояснил. «Американцы наверняка поддерживают радиоконтакт с аргентинским штабом. Наш маневр объясним, они лишь стянут кольцо блокады, но все так же оставаясь в Мористе. А мы сбагрим бывших союзников и рванем мимо оконечности материка. Там банка, подлодки туда не полезут. Чилийцы, конечно, развопятся, что мы в их территориальных водах, но стрелять не станут. Но не навал же им на нашего старика совершать». Полчаса ожидания ответа и еще 15 миль расстояния. Ближе к берегу шатун ветер заметался, меняя направление, но имея средний вектор с северо-западных румбов, то бишь с материка, заметно гасил океанские валы. Волны измельчали, но продолжали остервенело клокотать пеной. Суша делилась своим теплом, сменив спорадические снежные заряды на постоянную, нудную дождевую колючку. Непроглядную, подвывающую ветром темень пронизывали лишь лучи РЛС и радиоволны сдержанных переговоров. Аргентинцы подтвердили вылет вертолета. «Спроси, какой модели будет вертолет?» «Пума, говорят», — после паузы ответил оператор. Терентьев позвонил в медицинский блок. «Пономарев не занят, можно его к трубке?» Не прождав и минуты, услышал тихое «да» капитана. «У тебя раненые из чужаков есть? Тяжелые, безнадежные. Дело в том, что к нам пожалуют аргентинцы, эвакуируют своих на вертолете. Вот я и подумал, сбагрить какую обузу». «Есть, 4 можно отправить, балласт. Одного так и вообще всего ампутировать надо. Не выходим в наших условиях». Все так же спокойно ответил капитан, затем слегка оживился. «Ну, а теперь по времени, чтобы не думали, что мы тут коновалы. Только мне их подготовить надо будет для транспортировки». «Погоди, сейчас с аргентинцами переговорим, сколько они смогут взять на борт». Ответ от аргентинцев пришел быстро. «Ты смотри, не хотят?» – слегка удивился штурман. «Позвонить Пономареву, чтобы не заморачивался?» «Подождем». Через 10 минут аргентинцы согласились взять раненых. «Говорю же, у них постоянный контакт с американцами. Те и ухватились за возможность вытащить хоть кого-то из своих». Легли на 3 румба к западу. Аргентинский вертолет вывели по радиопеллингу при прямом контакте в эфире для удобства, обменявшись короткими позывными. Ночная посадка К-27 управляется навигационным комплексом «Привод-В». Для чужака на корме приглашающие включили подсветку. «У нас накладка. Камов просится на посадку. Дозаправка». «У них есть резерв?» Переговорив с пилотом, оператор подтвердил. «Полчаса». «Достаточно. Пусть кружит в ожидании». И едва не случилось. Как только наметились огни крейсера, пилот «Пумы» получил отличный ориентир, в том числе и по высоте. Теперь поверхность океана не давила неизвестностью из темноты. Аргентинцы предупредили, что он выходит на траверс крейсера, и 4-тонная машина с легким креном заложила крюк, чтобы вывести свою вертолетную глиссаду со стороны кормы. Огни корабля удалились, размазываясь на мокром остеклении вертолета кривыми штрихами вибрации. Боясь упустить цель из виду, пилот уцепился в них глазами и лишь боковым зрением успел заметить мелькнувшего слева серого раскоряченного жука. Вертолет русских. Аргентинец не шарахнулся в сторону только потому, что разминулись очень быстро. Дальше с «Пумой» все прошло успешно. Касание, фиксация, погрузка, отмашка на взлет. Камов только буквально навис неподалеку, и то ли парни не рассчитали с горючкой, то ли аварийные лампы так раздражали, но как только аргентинец отвалил в сторону, К-27 коршуном спикировал на площадку, побив все флотские рекорды на быстроту и точность посадки. Теперь крейсеру лево руля, ложась на юго-западные румбы по линии штурманского карандаша на карте, черканувшего кратчайший курс мимо островов южной оконечности архипелага Огненная Земля и легендарного мыса Горн, нагло вторгаясь за невидимую на воде черту территориальных миль Чили. Именно этот срезанный угол и обозначит следующие шаги русских. Для тех заинтересованных. И выяснилось, чтобы подловить крейсер красных ударной атомной «Бремертон» тип «Лос-Анджелес», мало полагаться на техническое совершенство и вышколенные экипажи. В не меньшей степени что-то зависело и просто от удачи. А ситуация с эвакуацией аргентинцев вообще показалась хитрым финтом. И не так уж все было отшлифовано в возможностях локационной разведки и коммуникации связи союзников. Где-то Нимрод не доглядел, а где-то запоздала дешифровка и передача данных. То, что Бэтл-Круизер снова поднялся к северу. Оперативный штаб на Тараве узнал только, когда аргентинцы их информировали о снятых с крейсера раненых американцах. Одного взгляда на карту у командира Таравы хватило, чтобы понять. Плевать русским на абордаж. И нет у них особого пиетета и тем более страха перед US Navy. Пройдут под носом у Таравы с эсминцами, не взглянув в сторону чилийцев, прекрасно понимая, что никто не решится открыть огонь. А напоследок – эдакое проявление снисходительного благородства. Пожурили аргентинцев, ай-яй-яй, отпустили их офицеров, словно недоросли, одарив конфеткой, тем самым выставив Гальтьери под лицом перед своими же флотскими. И даже в передачу раненых американцев на материк, по широте своей хваленой русской души, сумели вложить какой-то эмоциональный смысл. И кое у кого из присутствующих здесь, на мостике, промелькнуло в глазах симпатия к северным варварам. Да и сам оценил.